Глава вторая. После отъезда кареты скорой помощи маранские старики с замиранием сердца ждали вестей из долины, которую приносил или ездивший за продуктами Мукуч, или же почтальон Мамикон, с упрямством барана, раз в две недели штурмовавший долгий пологий путь до деревни, чтобы доставить почтовое отделение, пустопорожнюю прессу и рекламные листовки. Новостей, увы, было мало, потому что вход в специально оборудованную палату, где под наблюдением врачей лежала Анатолия, был закрыт не только для сторонних посетителей, но и для Василия. Единственное, что ему разрешалось, это передавать медсестрой свои нацарапанные печатными буквами корявые записки, на которые Анатолия отвечала длинными посланиями, полными заверений, что обходится с ней отлично, кормят вкусно, не дают подниматься из опасения, что она может потерять ребенка. «Как-никак возраст. Все будет хорошо, любимый», — писала Анатолия. Василий, разбирая по слогам ее письма, каждый раз потыкался о ласковое обращение и повторял про себя. «Любимый, любимый». Жил он в захолустной гостинице, от которой добираться до больницы 3 часа в один конец. Чтобы платить за дешевый неотапливаемый номер, устроился дворником. Взяли его с неохотой, пеняя на возраст, но все-таки пошли навстречу. И теперь Василий совсем не высыпался, потому что с раннего утра размахивал метлой, убирая с окраинных городских улочек осеннюю листву, а потом допоздна, пока в больнице не погасят верхний свет, сидел под окнами палаты, в которой лежала Анатолия, охраняя ее покой. Можно было, конечно, оставаться в Маране и ездить в долину с немецанцем Мукучем, но он остерегался покидать город из суеверного страха, что-нибудь его рядом с Анатолием может случиться непоправимое. О ребенке, как ни странно, он совсем не думал и даже не очень верил в его существование. Поспешность, с которой Анатолию прятали в больницу, и строгая секретность, кои ее окружили, подвигала его к мысли, что у нее, скорее всего, такая же неведомая науке болезнь, как у окопа. Только если в случае с окопом ему удалось их провести, то теперь они добились своего и отняли у него единственного человека, который ему дорог больше жизни». О своих опасениях Василий никому не говорил, и даже Анатолий не писал. Мало ли, вдруг медсестра прочитает его записку, покажет начальству, ему навсегда запретят показываться на территории больницы. Одну попытку вызволить ее из плена он уже предпринимал. Пришел к главному врачу, потребовал немедленно ее выписать. Тот, опешив от напора, сначала показывал ему какие-то снимки и бумаги с непонятными закорючками, потом принялся совестить, однако Василий не стал его слушать. Потребовал пустить его в палату, когда получил отказ, обозвал шелудивым щенком, за что скрученной охраной был выставлен за порог больницы, и теперь единственное, что ему позволялось, это передавать записки и сидеть под окнами палаты Анатолии. Мукуч каждую неделю доставлял ему продукты, которые собирали деревенские старики — хлеб, сыр, орехи, сухофрукты, немного солений и топленого масла, нехитрую выпечку, сали или гату. Василий был бесконечно благодарен за участие, выкроил из сэкономленных денег крохотную сумму, приобрел в магазине рукоделия 8 наборов для вышивки, ткань и разноцветные шелковые нитки и передал их в деревню. «Мужики обойдутся, а вот женщин хочется отблагодарить», — объяснил он Мукучу. Тот отнекивался, но гостинца забрал, а спустя 2 недели привез 8 одинаковых вышитых подушечек. Старухи просили передать их Анатолию, чтобы ей мягко было лежать. Подушечки в больнице не взяли. Дескать, Анатолия лежит в стерильной палате, и лишняя зараза им не нужна. Оскорбленный Василий оставил их в гостиничном номере, чтобы увезти потом обратно, в Маран. К концу ноября из-за северного перевала пришла большая посылка с припасами и денежным переводом. Мамикон, утирая пот со лба, приволок ее в гостиницу. Василий сначала решил, что это посылка для ибаганца Валенки, которую нужно с Мукучем передать в Маран. Но Мамикон обиделся. «Почтальон я, и доставлять посылки тоже мне. Отправление для Валенки я на той неделе отнес, чуть спину себе не сорвал. А это тебе». От Тиграна и его жены. Как ее там? Забыл имя. Ах, да, Настасья. В посылке обнаружились рыбные мясные консервы, сгущенное молоко и несколько упаковок песочного печенья, а также бережно завернутое в нарядную бумажную упаковку белоснежное одеяльце. нежное и мягкое, из какой-то невесомой пряжи. «А это кому?» — опешил Василий. «Ребенку, наверное», — восхищенно зацокал языком Мамикон. Василий возражать не стал, только пожал плечом, убрал одеяльца под вышитые подушки, разложил на подоконнике консервы. Попытался отдать несколько штук Мамикону, но тот замахал руками, попятился к входу. «Ты что, с ума сошел? Тебе жить не на что, а ты едой разбрасываешься». Присланных Тиграном денег оказалось ровно столько, чтобы оплатить гостиничный номер на 2 месяца вперед. Растроганный Василий сходил на почтамт, отправил телеграмму с благодарственными словами и заверением, что вернет деньги, как только заработает. Ответ не заставил себя долго ждать. На второй день горничная доставила ему вчетверо сложенный листок бумаги. Василий попытался прочитать сам, но не смог. Больно крохотные были буквы, потому сходил за помощью к привратнику. Тот повертел в руках телеграмму, нацепил очки, прочистил горло и прочел, делая многозначительные паузы в конце каждого предложения. «Дядя Васо, ничего не надо возвращать. Одна просьба. Дождитесь моего приезда. Крестным ребенка должен быть я». «Какого ребенка?» — оторвался от телеграммы привратник. Василий почесал затылки, покряхтел и неожиданно для себя рассказал чужому человеку о беде, которая случилась с Анатолией, о том, что все радуются ее беременности, а он в нее не верит, потому что не привык доверять врачам. Если получат на руки ребенка одно дело, значит, не врали, а если нет, придется воевать с больницей, вот только как, он пока не знает. «Чьего ребенка?» — не понял привратник. «Моего!» — раздраженный его непонятливостью буркнул Василий, забрал телеграмму, отправился в почтовое отделение и продиктовал ответ. «Даст Бог, обязательно». Ночью, вернувшись после дежурства под окнами палаты Анатолии, он обнаружил на пороге своей комнаты Белесова, словно обсыпали мукой вертлявого молодого человека, который, тыча ему в лицо металлической коробочкой с проводами, затараторил о беременности старухи. «Какой старухи?» — прищурился Василий. «Ну, вашей супруги», — пояснил молодой человек. «Расскажите, как вы на старости лет умудрились зачать ребенка, и почему вашу супругу заперли в больничной палате? Может, у нее какая-то опасная для окружающих болезнь, или, может, что-то не так с ребенком?» Василий отвесил ему подзатыльник, подгоняя пинками, спустил с лестницы. Потом сходил к привратнику, поднял его за грудки и несколько минут тряс в воздухе. А далее, пригрозив выдернуть позвоночник, если тот еще кому-то сболтнет об Анатолии, аккуратно поставил на пол. Привратник нашарил рукой спинку стула, сел, накапал себе успокоительного, заклацал зубами о край стакана. На второй день, затребовав назад уплаченные авансом за проживание деньги, Василий съехал в другую гостиницу. Но новость, подхваченная прессой, быстро облетела долину, и теперь на страницах всех газет пестрели статьи о столетней жительнице горной деревни, которая каким-то чудом оказалась беременной. День ото дня новости становились все несуразней и бредовей, мол, где старуха была последней жительницей деревни и забеременела она от злого духа, а заперли ее в больнице потому, что ребенок, которого она ждет, есть не что иное, как самое воплощение зла, которое в скорости, возродившись в образе человека, погубит всю долину. Другие газеты не иначе в пику первым писали, что дитя наоборот, зачато от Святого Духа, и что наконец-то грядет новый Спаситель, который приведет все человечество к долгожданному покою и процветанию. Территория больницы теперь со всех сторон была окружена плотным кольцом зевак, религиозных фанатиков и журналистов, не дающих проходу медработникам. Больнице пришлось утроить количество охраны, а медперсоналу покидать место работы через подвальные коридоры, благо выход оттуда был в соседнее строение, в котором ютилась всегда многолюдная юридическая контора, и уходить оттуда неузнанными, смешавшись с клиентами, не представляло большой сложности. В один из ноябрьских вечеров, наблюдавший за зеваками из-за угла Василий, столкнулся с главным врачом, который, надвинув на глаза котелок и высоко подняв ворот пальто, выскочил из юридической конторы и заторопился в противоположном от больницы направлении. Узнав Василия, он подхватил его за локоть и какое-то время, не замедляя шага, вел вверх по улице, а потом, завернув подворотню и удостоверившись, что никто их не слышит, сообщил громким шепотом — «Вам опасно здесь находиться. Не знаю, откуда журналисты прознали о вашей жене, но теперь они никому прохода не дадут. Я оставлю мой домашний адрес. Заглядывайте раз в неделю за новостями. Чаще приходить неблагоразумно. Вдруг вас выследят». Василию не хватило духу признаться, что причиной шумихи, поднятой вокруг больницы, стала его неосторожная откровенность. «Как моя жена?» — спросил он. «Не очень», — сдвинул котелок на затылок доктор. Василий только сейчас заметил, что тот молод. 33 от силы 35 лет, однако выглядит много старше своего возраста из-за темных мешков под глазами и выражений бесконечной измотанности на лице. Давление падает, и анализы не очень. Тянем до 7-го месяца, чтобы сделать кесарево. Какие 7 месяцев? Какое кесарево? Главный врач окинул его усталым взглядом, плотно надвинул котелок на брови, зарылся носом в ворот пальто. «Я так понимаю, вы до сих пор не верите в беременность своей жены? Ну ничего, получите на руки ребенка, тогда посмотрим, как запоете». И спешно нацарапав на листке бумаги адрес, он растворился в темноте. Приехавший через несколько дней Мукуч рассказал Василию, что в Маране впервые за последние полвека появились люди из долины, интересовались Анатолией. Повезло, что заглянули сначала к Ясаман и на свою беду представились журналистами. Начитанный до чертиков долиной прессы Эванес не растерялся и, покрутив пальцем у виска, стремительно их выпроводил, уверив, что в Маране никогда не было жительницы с таким именем. Покружив по деревне еще полдня и не добившись от других стариков никаких вразумительных ответов, гонцы из низовья благополучно уехали в освояси и больше не появлялись. Спустя неделю, завернув в газетный обрывок баночку со шпротами и пачку печенья, Василий отправился с визитом к главврачу больницы. Наспех нацарапанный бумажный листок прикрепил булавкой на груди, к подкладке пиджака, скорее для подстраховки, чем для подсказки. Заглядывать в записку не было никакой нужды, запомнил он адрес первого прочтения. Кирпичный квартал, улица Белых Жасминов, 8. Дом доктора ютился на изгибе вымощенного булыжником узкого проулка. Если идти по нему с раскинутыми руками, можно было дотянуться до стоящих напротив чугунных оград. Вопреки названию улицы, кустов жасмина вокруг не наблюдалось, дворики были наглухо устелены бетонными плитами, а из приземистых кадок, стоящих там и сям вдоль стен, торчали разлапистые стебли искусственных растений. Василию было тоскливо и душно среди безликого однообразия, среди серых, нелюдимых домов, окна которых были плотно завешаны непроницаемыми тяжелыми шторами. Он шел, хватая ртом холодный ноябрьский воздух, иногда останавливался, чтобы откашляться и освободиться от сковывающего небо привкуса городского смога. Дверь открыла миловидная молодая женщина, провела в гостиную. Василий подивился скромностью убранства. Комната была обставлена старой мебелью, а обивка на подлокотниках кресла, в которое он осторожно опустился, прохудилась так, что местами выглядывала грубая бязевая подкладка. Женщина представилась Марией, извинилась, что мужа нет дома, сегодня он на дежурстве, протянула ему письмо Анатолии, включила верхнюю лампу, пластиковые рожки, моргнув несколько раз, залили комнату тусклым желтоватым светом, а потом тактично вышла, оставив его одного. Василий развернулся, испещренный печатными буквами. Анатолия писала так, чтобы ему легче было разобрать лист бумаги, найдя в первом же предложении слово «любимый», тяжело вздохнул и принялся читать, беззвучно шевеля губами. Увы, ничего нового он не узнал. Анатолия рассказывала, что все хорошо, что главное продержаться до 7 месяцев, а там можно будет и операцию делать. Василий выглянул в прихожую, но никого не обнаружил. Двери в другие комнаты были плотно прикрыты. Застеснявшись беспокоить людей, решил уйти, не попрощавшись. Вернувшаяся через минуту с чашкой чая и бутербродами Мария никого уже не застала, зато обнаружила на журнальном столике баночку со шпротами, пачку печенья, конверт и клочок бумаги с корявой инструкцией. «Письмо для Анатолии, а еда вам». А Василий шел сквозь сумрачный ноябрьский вечер и плакал от счастья. Наконец-то он поверил, что Анатолия лежит в больнице не по причине тяжелого заболевания, а потому что носит под сердцем его ребенка. Странное дело, Но убедить его в беременности жены удалось не ее письмам и не взгляду врача скорой помощи, когда тот, аккуратно надавливая Анатолия на живот коротковатыми толстыми пальцами, внезапно вскинул на нее удивленные глаза и произнес неуверенным шепотом: «Не может этого быть!» И даже не справкам, которые в день скандала разложил перед ним веером молодой главный врач больницы. Убедила его в этом скудная обстановка его дома. Человек, руководящий большой клиникой и живущий в таких стесненных условиях, не мог обмануть, думал Василий, и, конечно же, был прав. Имеющий множество возможностей своровать и не поддавшийся соблазну, по определению, не может лгать. Ровно через 7 дней, завернув в обрывок газеты баночку сайры и пачку печенья, он снова засобирался с визитом к врачу. Последнюю неделю он провел в тягостных раздумьях. Как только схлынула первая радость, душу сковал тягучий, сумрачный страх. Они с Анатолием давно уже не молоды и скоро покинут этот мир. На кого они оставят ребенка? Да и Маран не годится для его проживания. Маленькому ведь много чего нужно. Школа, игры, общение со сверстниками. Кем он вырастет среди стариков, провожая их одного за другим на тот свет? Василий поделился своими страхами с заглянувшими в гости Мумиконом и Тером Азарией. Извечно придерживающиеся диаметрально противоположного мнения по любому вопросу, в этот раз они были на удивление едины, хотя высказали суждение в неизменной своей взаимоисключающей манере. «В унынии нет Бога», — многозначительно изрек Тер Азария. Мумикон перебил его, не дав договорить. «В кои веки петух в твоем курятнике снес яйцо, а ты печалишься? Радоваться надо!» Тер Азария глянул на него искоса и возвел к потолку глаза. Мумикон подмигнул Василию и расплылся в щербатой улыбке. «Никак я тебя смутил, святой отец!» «Можно подумать, я тебя первый день знаю. Вот с того дня, как ты меня узнал, твоя жизнь и приобрела истинный смысл!» Тер Азария хмыкнул, но промолчал. Пошуршал камнями четок, потом убрал их в карман. «Я тебе так скажу, Васо», — кашлянул он. «Без ведома и желания Бога миг человеческого счастья в дни и недели не превратится. Он так и останется мигом, мимолетным и скоротечным. Раз тебе даровали счастье, прими его с благодарностью. Не оскорбляй благих намерений небес недоверием. Будь достоин дара, которым они тебя наградили». «У меня уже был такой дар. Целых 3 дара. 3 сына», — сипло возразил Василий. «Бог мне их подарил, а потом забрал». «Значит, так тому суждено было быть». «Тер Азария, разве такие слова могут утешить?» — обиделся Василий. «Он дальше своего священного писания не видит, потому и утешает так, что хочется запереть его в погребе и закопать в земле ключ, чтобы не выбрался», — хмыкнул Мумикон. «Вот охламон!» — беззлобно огрызнулся священник. «Васо, я тебе простыми словами объясню», — отмахнулся от него Мумикон. «Скажу честно, если бы я попал в такую ситуацию, тоже бы себе места не находил. Но мужик на то и мужик, чтобы сомневаться, но не отступать. Я дело говорю?» «Дело», — согласился Василий. «Ну, раз дело говорю, значит, справишься. Так что бросай сомневаться и убери это кислое выражение с лица. Люди подумают, что у тебя зуб болит», — подытожил Мумикон. Василий криво улыбнулся. Не сказать, что разговор снял с его души камень, но он определенно помог ему смириться с неожиданными переменами в жизни и настроиться на добрый лад. Во второй его визит доктор оказался дома. Он сам открыл дверь, посторонился, пропуская Василия в крошечный холл. Слева от входа стоял деревянный стул, видимо, для того, чтобы надевать обувь сидя. На сиденье лежали баночка шпрот и пачка печенья. «Сегодня тоже не с пустыми руками», — полюбопытствовал доктор и забрал у Василия газетный сверток. «О, Сайра, ищу печенье. Оставьте тут, заберете потом с собой». «Я от чистого сердца. Вы не подумайте», — заоправдывался Василий. «Я тоже от чистого сердца. Спасибо большое, но приносить нам ничего не надо. Проходите в гостиную, располагайтесь. Нужно поговорить». Едва они опустились в кресло, как в комнату вошла, неся перед собой поднос с угощением, Мария. Василий смущенно встал, затоптался на месте. «Сидите, сидите», — улыбнулась она ему и поставила поднос на стол. «Вы сами за собой поухаживайте, а я пойду, не буду вам мешать». Доктор разлил по чашкам чай, положил Василию пирога, придвинул сахарницу. Василий поблагодарил и вопросительно уставился на него. «Ешьте, пирог очень вкусный. Мария его сама пекла». Кусок в горло не лезет. «Ну ничего, поговорим, а потом поедите». Разговор с доктором выдался недолгим, но тревожным. Первым делом тот рассказал о состоянии здоровья Анатолии. Василий мало чего понимал в его объяснениях, но, судя по озабоченному тону, дела обстояли не очень хорошо. И низкое давление Анатолия доктора смущало, и какой-то белок в моче, и общая слабость, с которой никак не могли справиться. Продержаться осталось месяц. Но если состояние ее не улучшится, придется делать операцию раньше срока. Он сцепил пальцы на колени и сразу же расцепил их. Видно было, что волнуется. «В любом случае, приоритетной для нас остается жизнь Анатолия, так что мы сделаем все от себя зависящее, чтобы спасти ее». «Что означает приоритетным?» «Важным. Если перед нами будет стоять выбор, кого спасать, мы выберем мать. Но я вас уверяю, что мы из кожи будем лезть, чтобы вытянуть обоих». Василий несколько раз сжал и разжал свои огромные, искалеченные тяжелым кузнечным трудом кулаки. Глаз не поднимал, чтобы не выдать отчаяния и боли. Доктор перегнулся через столик, осторожно коснулся его руки. «Все будет хорошо. Я вам обещаю. Чем я могу отплатить за вашу доброту?» Совладав с собой, наконец выговорил Василий. «Ничем. Буду с вами предельно откровенен. Случай у вас уникальный. И если все пройдет хорошо, это поднимет престиж нашей клиники, понимаете? Это выгодная история для всех нас. Мы обеспечиваем вашу жену отличным и, что немаловажно, бесплатным уходом и лечением, а взамен, когда все закончится, получаем дополнительные бонусы в виде финансирования из казны, возможности открыть исследовательскую лабораторию и увеличившегося количества пациентов, которые захотят лечиться именно у нас». Василий внимательно слушал, стараясь вникнуть в ход мысли доктора, обходя вниманием непонятные слова, которыми тот, увлекшись, сыпал сверх меры, не щадя собеседника. «То есть вам самим важно спасти ребенка?» — осторожно уточнил он. «Да». «И вы все для этого сделаете?» «Да». «И мы вам за это ничего не должны?» Доктор замялся. «Единственное, о чем я бы хотел вас попросить — это о согласии на интервью. Хорошей, серьезной газете. Когда все закончится, мы проведем встречу, где подробно расскажем о вашем случае. А вы все подтвердите. Заодно мы соберем научный совет, ознакомим коллег с методами лечения, которые применяли. Мы ведь поддерживали состояние вашей супруги новыми способами, можно сказать, разрабатывали их по ходу наблюдения. И если все пройдет хорошо, это даст нам право теми же методами лечить других женщин. Так что вы уже помогли нам выше меры, и спасибо вам за это большое». Василий слушал, не перебивая. Ободренный его молчанием, доктор продолжал. «Ребенок с матерью останутся под наблюдением 2-3 недели, может быть, месяц. Мы должны быть уверены, что с ними все будет хорошо. Не волнуйтесь, после родов вы сможете их навещать. Делать прогнозы не берусь, но, думаю, если все пройдет хорошо, к середине февраля мы их выпишем». Василий коротко кивнул. «Так тому и быть». Доктор выдохнул с облегчением. «Вы должны понимать, что я это не для собственного обогащения делаю, зачастил, пытаясь оправдаться он. Мне...» «Сынок, я тебе верю», — перебил его Василий. «А выше доверия ничего нет». В конце ноября, не дожидаясь календарной зимы, истово повалил снег, засыпал долину от края до края ворохом безмолвия, убавил свет, загасил цвета, оставив лишь черный, бережно обрамляющий белоснежно-белые ее покровы. 23 декабря Анатолия уснула, а на следующее утро не проснулась. Напуганные врачи кружили по палате, всполошенным пчелиным роем, но добудиться ее так и не смогли. Общее состояние пациентки не ухудшалось, а наоборот, ко всеобщему удивлению, немного даже стабилизировалось, поэтому было принято решение ничего не предпринимать, но чутко поддерживать ее физические параметры. Медсестры меняли капельницы, каждый час перекладывали ее с одного бока на другой, чтобы уберечь от пролежней, протирали исхудавшее до прозрачности тело влажными губками, делали массаж, помогая разгонять кровь по сосудам. Анатолия проспала глубоким, беспробудным сном 7 долгих дней, а на 8-й ее разбудил голос Патро. Пес рыл самозабвенно землю под старой яблоней. Настойчиво лая, подбегал к Анатолии, осторожно цеплял за подол платья зубами и тянул с собой. Она безропотно пошла за ним, но, не дойдя несколько шагов, остановилась. Патро заголосил, словно упрекая ее, и его обиженный лай разбудил Анатолию. Она открыла глаза и попыталась сесть, но сразу же откинулась на подушке, закружилась голова. В тот же день ей сделали операцию, а в следующий полдень... Замерзший вдрызг до последних костей мамикон, преодолев пешком весь заснеженный путь от подножия до макушки Манишкара, принес возявшую деревню весть, которой с замиранием сердца ждали 13 старух и 8 стариков. На 67-м году жизни внук той самой спасенной в большую резню Арусяк, которую пригрел в своем имении Аршак-бек, прямой потомок последнего правителя, когда-то великого, а теперь канувшего в лету царства Леона VI Лузиньяна, суровый, как скала и мягкий сердцем, как ягненок, кудаманс Василий, похоронивший всех, кого любил, отца, мать, брата, троих сыновей и несчастную свою жену, и к закату жизни, вознагражденный за страдания спасительным чувством настоящей любви, стал отцом здоровой, чудесной девочки. Назвали ее в честь бабушки. Воске. Золотая.